Глава 24. Андрей. Яна все-таки потрясающая женщина. Ее бывший муж устроил натуральную истерику, а она отреагировала спокойно. Надо же, как красиво развели мужика. Натуральная лень. И, честно говоря, мне его вообще не жаль. Мужская солидарность в данном вопросе у меня не работает. Сам как лох. Просрал семью и бизнес. Признаться, я сомневался, что Яна отпустила прошлое. Это не так-то легко, по себе знаю. Я долго в себя приходил. Хотя все шло к одному итогу. Но к такому подготовиться просто невозможно. Первый год вообще на женщин не смотрел. Потом потихоньку отпускать стало. Встречался, но так, пару-тройку раз. И даже мысли не возникало начать серьезные отношения. Хотя возможностей была масса. У Катерины в классе есть и разведенные, и никогда замуж не выходившие. Да и на работе некоторые коллеги флиртовали, но ничего не вышло. Не мог представить, как посторонняя женщина впишется в нашу маленькую семью. Именно посторонняя. Мне казалось, что я этим предам дочь, и память жены, и нашу любовь. Но Яна, как говорится, это другое. Я даже Серому подзатыльник отвесил, чтобы не пялился вслед ее яркому автомобилю. На трассе она оказалась не только моей спасительницей, но и успела заинтересовать. Красивая, яркая, умная, с хорошим чувством юмора и без кокетства, какой-то наигранности. Она и сейчас такая, очень открытая, говорит прямо, и мне это очень нравится. Но характер у нее стальной. И неуемная кипучая энергия. Успела уже столько всего изменить в квартире. И очень здорово изменила. Обдумала, решила, сделала. Потрясающе. Меня восхищает эта чудо-женщина. И немножко пугает. Яна роскошная. Ее уровень вовсе не инженер, пусть и старший. А тема денег однажды всплывет. Нам с Катей моей зарплаты хватает. Не шикуем, но и не нуждаемся. Больше работы я сейчас просто брать не могу. У меня тогда совсем не останется времени на дочь. А отдавать ее бабушкам не хочу. Это тоже в какой-то мере проблема. Приходится думать не только о себе. Как Катя воспримет женщину, которая может стать ее мачехой? Найдет ли моя избранница подход к Кате? К Яне Катюша тянется. Они неплохо ладят. Подозреваю, это потому, что Яна не сюсюкает, не вздыхает тяжко и не повторяет постоянно. Бедная девочка, без мамы растет. Почти все пытаются задабривать Катю, но жалость она ненавидит. У моей дочки тот еще характер. Как-то так получилось, что она не по годам взрослая и считает, что несет за меня ответственность. Напоминает про стирку, уборку, пытается даже готовить. Бутерброды у нее хорошо получаются, но когда ее жалеют, становится злым колючим ежиком и может даже нагрубить. Из-за этого мы чуть не влипли. Школьный психолог пыталась нас воспитывать на эту тему. Короче, я не самый лучший вариант, чтобы стремиться выйти за меня замуж. На первом месте для меня дочь, но для Яны это вроде как и не проблема. Кажется, для нее ничего не проблема. Сидит на полу, сложив ноги по-турецки, и ловко склеивает детали макета. Катя лепит украшения на елочке. И как я это в школу попру? А у меня настоящая проблема. Как пригласить Яну на свидание? Нормальное, вдвоем. Бегать ночью к ней сюда для быстрого перепихона будет полнейшим неуважением. Хочется красиво ухаживать. Пока же получается только так. И что удивительно, Яна не выказывает раздражения, только смеется и дразнит. Мы как два подростка сейчас, а поцеловать ее хочется. Ровно с того момента, когда увидел в кармане на трассе, появилась как настоящая добрая фея, накормила, обогрела и умчалась. Уж я в феях-то разбираюсь. Ночью разбуди, всех перечислю. Положение отца-одиночки обязывает. Серега расспрашивал и лыбился, как идиот, но мне Яну обсуждать не хотелось. А как известно, Мужики не обсуждают женщин, которые им нравятся, и это не всегда жены. Если бы Яна предложила обменяться телефонами, я бы, скорее всего, отказался. Но она помахала ручкой и укатила вдаль, оставив разинувшего рот Серегу и меня. Я никогда не думал, что мы можем встретиться вновь. У такой шикарной женщины обязательно должен быть мужчина. А отец-одиночка явно не может рассчитывать на такой вариант. Не дотягиваю я со всех сторон. А она взяла и поселилась в квартире напротив. Я глазам своим не поверил. Остается только удивляться, как легко пошло наше общение. Катя тоже постоянно болтает об Яне. За эпизод на горках мне до сих пор стыдно, но Катя намерена меня сосватать. Ее хитрости шиты белыми нитками, и она старается. Пришлось провести воспитательную беседу. О букетах тоже Катя напоминает. Моя дочь учит меня, что делать. Вот так и живем. Интересно, а она такая грамотная откуда? Надо бы узнать. Катя очень много времени одна проводит. Не жалуется, но историю браузера надо проверить внимательнее. Дочери я доверяю, но ей только 8, а в мире столько уродов. Ну вот, опять мысли ускакали в разные стороны. «Тетя Яна, а вы поможете мне платье выбрать?» Хитрюга мелкая опять начинает свою песню. «А мы ведь это обговорили». «Катя!» — произношу с нажимом в голосе. Поднимает на меня взгляд, сводит бровки на переносице недовольно. «У меня есть предложение получше». Яна поднимает на меня взгляд. «Мы можем пойти за платьем вдвоем, а ты приедешь позже и куда-нибудь зайдем съесть что-нибудь вредное. Как тебе такой план?» И обе смотрят на меня. Одна с улыбкой, другая сверлит многообещающим взглядом. «Я так понимаю...» «Нет, мне лучше не говорить. Я сдаюсь перед спевшейся парочкой». «Пап, зато ты отдохнешь», — тут же подхватывает идею Катя. «Да-да», — вздыхаю, — «отдохну. Как раз постираю и полы вымою». «Ладно, идите. Не вижу причин отказать им». Катя сразу бросается мне на шею, обнимает и целует в щеку. «Папочка, ты самый лучший», — подлизывается хитрюга. «Только денег дай». «Дам». Щелкаю ее по курносому носику. «Но я не». Катя тяжело вздыхает, но я считаю, что за такими дорогими покупками ей самой еще ходить рано. Девочка возвращается на свое место и продолжает украшать елки. По моим прикидкам, за пару вечеров доделаем до конца. В начале 10-го напоминаю, что пора сворачиваться и идти спать. «Жду вас завтра». Яна стоит, прислонившись плечом к стене. Ждет, пока мы выйдем. «Спокойной ночи, тетя Яна». Катя выходит первой. «Папа, я пока дверь открою». «Спокойной ночи, Катюш», отвечает Яна. «И тебе тоже», тычет пальцем мне в грудь. «Отец молодец». Бросаю взгляд в подъезд. Катя вошла в квартиру, закрыла дверь. Быстро делаю шаг в сторону и прижимаю Яну к стене, обнимаю за талию. Опять взгляд в подъезд, все тихо. И накрываю губы Яны, такие спелые, такие мягкие. В голову стреляет сразу. Она такая вся податливая, выгнувшись, закидывает руки мне на плечи, раскрывает губы, тихо стонет. Мы безумно и жарко целуемся целых несколько секунд. Потрясающе! «Тебе пора», — упершись ладонями мне в грудь, отталкивает. «Еще секунда, и мы увлечемся». «Это жестоко», — вздохнув, упираюсь лбом в ее лоб. «Но почему мы не можем, как взрослые люди, провести время вдвоем?» «Потому что ты хороший отец», — мягко произносит Яна. «А я все понимаю. Раз не получается, значит, так надо, и спешить не стоит». «Какая умная на мою голову!» — усмехаюсь я. «Да!» — хихикает Яна. «Иди уже!» И, вывернувшись из моих рук, выпихивает меня за дверь. Захожу к себе, закрываю дверь на ключ. Катя расправляет свою кровать. Мне пора стелить диван. «Пап, у нас еще книга», — напоминает Катя. «Мы с ней полчаса, иногда час, если получается. Читаем перед сном книги друг другу. Но я стараюсь, чтобы чаще читала Катя». «Я помню», — отвечаю и иду на кухню. «Пап, тетя Яна такая классная», — кричит мне Катя. «Все в классе упадут в обморок от наших домиков». «Пап, а почему ты ее на свидание не пригласишь?» — спрашивает, войдя на кухню. «У меня изо рта разлетается вода, которую я не успел проглотить». «Яна супер просто, а ты тупишь», — продолжает серьезным видом, сложив руки на груди. «Вот какой-нибудь ушлый возьмет и уведет из-под носа. И что тогда делать будем?» «Кать!» Я качаю головой. Не знаю, смеяться мне или включить строгого родителя. Где ты таких слов нахваталась? «Ты с темы не съезжай», — заявляет строго. «Так, кажется, у меня к Серому будет серьезный разговор. Это его словечки». «Ну, когда пригласишь Яну на свидание? А то развел тут детский сад». «Пока не получается», — отвечаю уклончиво. Беру тряпку и вытираю воду. Футболка на мне высохнет. «Вечером я не могу оставить тебя одну. Мы и так рискуем. Выходные мы проводим вместе с тобой. Вот поедешь на каникулах к бабушке погостить, тогда и приглашу Яну». «Нет, так не пойдет», — строго заявляет Катя. «Это долго очень. Я один выходной вечером посижу одна и совсем не буду бояться». «Я подумаю, обещаю под строгим прищуром. Ты что-то хочешь? Воды, молока, какао?» «Какао», — выбирает Катя. «Ну, какао так какао. Я лезу доставать кастрюльку и молоко. Какао я варю натуральное, а не просто добавь молока. Потом надо разлить по чашкам и поставить на подоконник. Там быстрее остынет. А пока готовлю какао, думаю, что сказать Кате. Не лезь во взрослые дела. Грубо и обидно. Тем более она права. Маленькая еще советы давать. Туда же. Черт, как сложно все. Когда какао достаточно остывает, беру чашки и иду в детскую. Катя успела переодеться в пижаму и расчесаться. Берет чашку и выпивает залпом половину. «У тебя усы!» Показываю на нее пальцем. «Ну и ладно». Дочка стирает их салфеткой. Я ставлю чашки на тумбу возле кровати и сажусь, упершись спиной в стену. Там для меня уже заботливо приготовлена подушечка. Да, мы пьем какао в кровати. Это наш большой секрет. «Я читаю». Катя подгребает мне под бок вместе с книгой. Втыкается острым плечиком мне под ребро. Раскрывая книгу, попадает локотком. Наконец устраивается. Спать ей не хочется. И мы читаем целый час. Я уже уложил ее правильно, сам сполз на пол. Даже у меня начали глаза слипаться, пока Катя уснула. Потом помыть чашки, постелить себе и рухнуть на диван. Закрыв глаза, думаю о словах дочери. Может и правда пригласить Яну куда-нибудь в субботу. Ненадолго и не допоздна. Катя у меня ответственная. После школы сама дома сидит же. 3 часа тем более сможет. Это ее идея. Значит, будет вести себя прилично. Разрешу 2 мультика посмотреть. Решаю так и сделать, но пока Яне не говорить, мало ли. Оставшиеся до субботы дни Яна нас кормит ужином. Потом мы клеим эти домики, елочки, заборы, посыпаем все это ватой, блестками, втыкаем ветки и гирлянду. «О, круто!» Катя просто в восторге, а я в предвкушении, как мы завтра с Яной сходим в одно милое местечко. Сначала они съездят, купят платье, потом поедим, потом я приведу их домой. А вот потом, возможно, будет свидание. Короче, я был весь в предвкушении, как говорится, ничего не предвещало. И утро долгожданной субботы началось тихо и спокойно. Мы с Катей встали поздно, потому что дрыхли, как сурки, устав от рабочей недели. «Пап, я буду омлет», — объявила Катя после раздумий. «А сколько времени? Нам же с Яной за платьем. — спохватилась вдруг. «Успеешь!» — хохотнул я. «В дверь зазвонили. Иди открой, пока я готовлю. Интересно, кто там пришел? Кто ж знал, что лучше бы мы притворились, что дома никого нет?»